Глава четвертая. Первое чувство, которое охватило Аграфену, когда сани переехали на другую сторону Каменки и быстро скрылись в лесу, походило на то, какое испытывает тонущий человек. Сиденье у саней было узкое, так что на поворотах, чтобы сохранить равновесие, инок Кирилл всем корпусом наваливался на Аграфену. «Сиди крепче!» Сердито крикнул он в одном месте, когда сани перепрыгнули через валежину, и она чуть не вылетела. Лошадь быстро шла вперед своей машистой рысью и только придала ушами, когда где-нибудь около дороги попадал подозрительный пень. Чем дальше, тем лес становился гуще, и деревья поднимали свои мохнатые вершины выше и выше. Это был настоящий дремучий ельник, выстилавший горы на протяжении сотен верст. Здесь и снегу выпало больше, и под его тяжестью сильно гнулись боковые ветви, протянувшиеся мягкими зелеными лапами к узкому просвету дороги. Мерцавшее звездами небо мелькало только разорванными клочьями и полосками, а то сани катились под навесом ветвей точно по темному коридору. Девушку больше всего пугала мертвая тишина, которая стояла кругом. Ни звука, ни движения. Точно все умерло. Смиренный инок Кирилл тоже упорно молчал и только время от времени угнетенно вздыхал, точно его что давило. Что у него было на уме? Аграфена боялась на него взглянуть. Она слыхала, что до скитов от самосадки считают верст 70. Но эта мера как-то совсем не укладывалась в ее голове, потому что дальше самосадки ей не случалось бывать. Она знала только одно, что ее завезут на край света, откуда не выберешься. Не ее первую увозят так-то в скиты на исправу. Только из увезенных туда девушек редко кто вернулся. Увезут и точно в воду канет. Аграфена начала думать о себе, как о заживо похороненной, и страшная тоска давила ее. Что-то теперь делается со снохами. Что Таисия? Мастерица хоть и бронила ее, но Аграфена чувствовала всегда, что она ее любит. Добрая она, Таисия. По пути девушка вспомнила темную историю, как Таисию тоже возили в скиты на исправу. Это было давно, лет 30 назад, и на Ключевском про Таисин грех могли рассказать только старики. Сама Аграфена знала об этом из пятого в десятое, да и тому, что слыхала, мало верила. Теперь ей вдруг сделалось жаль Таисии, и это невольное чувство заглушало ее собственное горе. Да и она сама, Аграфена, будет такой же мастерицей, когда состарится, а пока будет проживать в скитах черничкой. Закрыв глаза, она видела уже себя в темном полумонашеском одеянии, в темном платке на голове, с восковым лицом и опущенными долу глазами. «Господи, как страшно!» «Ты чего это ревешь?» — огрызнулся старец Кирилл, когда послышались сдержанные рыдания. «Выкинь дурь из головы!» «И в скитах люди живут не хуже тебя!» Аграфена даже вздрогнула. Она не слыхала своих слез. Старец Кирилл, чтобы сорвать злость, несколько раз ударил хлыстом ни в чем не повинного рыжка. Дорога повернула на полдень и начала забирать все круче и круче, минуя большие горы, которые теснили ее все сильнее с каждым шагом вперед. Прежнего дремучего леса уже не было. Он заметно редел, особенно по горам, где деревья с полуночной стороны были совсем голые. Ветер студеный их донимал. «Холодно, Аграфене». «Холодно не от холода, а от того, что боится она пошевельнуться, и все тело оттерпло от сиденья». И мысли совсем путаются в голове. А дремота так и подмывает. Взяла да легла бы прямо в снег. И уснула тут навеки вечные. Горе истомило ее. Бегут сани, стучит конское копыто о мерзлую землю, мелькают по сторонам хмурые деревья. и слышит Аграфена ласковый старушечий голос, который так любовно наговаривает над самым ее ухом. «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошечко». Это бабушка Степанида сказку рассказывает ребятам, а сама Аграфена совсем еще маленькая девочка. Сонно жужжит веретено в руках у бабушки Степаниды, а сказка так и льется. Сидит петушок у окошечка, а хитрая лиса его подманивает. Долго петушок не сдается лисе, а потом и поверил. Ухватила его лиса поперек живота и поволокла. Несет его через горы высокие, несет через реки быстрые, через леса дремучие. Принесла к избушке и говорит: «Я тебя съем, петушок». Страшно Аграфене. Захватила у нее дух, и она проснулась. Лошадь стоит, а она сидит в санях одна. Аграфена даже вскрикнула от страха, но смиренный инок Кирилл был тут. Он ходил по дороге и высматривал что-то в снегу. Уж не заплутались ли они в лесу, на ночь глядя? «Повертка к чистому болоту выпала», — объяснил он нерешительно, подходя к саням. «Ночью-то, пожалуй, болото и не переехать, которые окна еще не застыли, так в них попасть можно. Тут сейчас будет старый курень-бастрык, а на нем есть избушка. В ней, видно, и заночуем. Тоже и лошадь затомилась, троих везет». «Я не буду ночевать в лесу с тобой», — смело ответила Аграфена. «Что так?» — засмеялся себе в бороду старец. «А так? Ведь болотом и днем не проехать. Все равно через сталый курень придется. Мы у могилки отца Спиридона сейчас». «Ишь, дошлая!» «Да все-таки ты дура, Аграфена. На талый-то мы приедем к утру, а там мочегане робят. Днем-то и тебя, и меня узнают. Говорю, лошадь пристала». «Все-таки не поеду. Матушка Таисия наказывала через Талый ехать». «И матушка Таисия дура». Старец Кирилл походил около лошади, поправил через седельник, сел в сани и свернул на бастрык. Аграфена схватила у него вожжи и повернула лошадь на дорогу к Талому. Это была отчаянная попытка, но старец схватил ее своей железной рукой прямо за горло, опрокинул навзничь, и сани полетели по едва заметной тропке к бастрыку. «Что делаешь, отчаянный?» — крикнула Аграфена, напрасно стараясь вырвать вожжи. «А вот это самое!» «Что она могла поделать одна в лесу с сильным мужиком? Лошадь бывала по этой тропе и шла вперед, как по наезженной дороге. Был всего один след, да и тот замело вчерашним снегом». Смиренный инок Кирилл улыбался себе в бороду и все поглядывал сбоку на притихшую Аграфену. Ишь, какая быстрая девка выискалась! Лес скоро совсем поредел, и начался голый березняк. Это и был заросший старый курень-бастрык. Он тянулся широким увалом верст на 8. На нем работал еще отец Петра Елисеевича, Жигаль-Елеска. «Вот мы и дома», — самодовольно проговорил инок Кирилл, свертывая стропы налево под гору. «Ишь, какое угодное местечко! Жигали выбрали!» Взмыленная лошадь остановилась у вросшей в землю старой лесной избушки, засыпанной молодым снегом. Только чернела дырой растворенная дверь. Инок Кирилл, не торопясь, вылез из саней, привернул лошадь вожжой к оглобле и полез в избушку. Аграфена оставалась в санях и видела, как в избушке желтым пятном затеплился огонек. Запасливый инок успел захватить из Таисиной избы сальную свечу и теперь засветил ее. В избушке с лета, видимо, никто не бывал. Двери Очаг из камней и у задней стены нары из еловых плах были целы, значит, можно было и заночевать в лучшем виде. Отоптав снег около входа и притворив дверку, чтобы не задуло огонь, старец с топором в руке отправился за дровами. Аграфена упрямо сидела в санях. Скоро в березняке звонко застучал топор. Это старец выискал сухое дерево и умелой рукой свалил его. Аграфена все сидела, прислушиваясь к работе. Через 10 минут Кирилл приволок целую березу и принялся ее рубить. От работы он сейчас же согрелся и снял верхний бараний тулуп. Аграфена видела только его широкие плечи и бойко взлетавший топор, игравший в привычных руках. Скоро избушка осветилась ярким пламенем, разложенного на очаге костра из сухого дерева, а густой дым повалил прямо в дверь. Инок слазил на крышу, ототкнул закутанную дымовую дыру и припер дверь. Потом он отпряг лошадь и поставил ее выстаиваться к избушке, прикрыв сверху своею шубой. На Аграфену он все время не обращал никакого внимания, и только уже потом, когда совсем управился, вышел из избушки и проговорил: «Ну ты, недотрога царевна, долго еще будешь мерзнуть? Иди погрейся!» Аграфена колебалась выйти из саней, но потом на нее напала какая-то отчаянная решимость все равно пропадать. Засиженные ноги едва шевелились, и она с трудом дошла до избушки, точно шла на костылях. От движения у ней делалась боль в суставах, а спину так и ломило. Зато как хорошо было в избушке, где теперь весело трещал живой огонь. Дым, крутивший столбом, уходил в дыру на крыше, но часть его оставалась в избушке и страшно ела глаза. Старец Кирилл присел на корточках к огню и опять не обращал никакого внимания на свою спутницу. Он согрел руки, распоясался, добыл из саней походную кожаную суму и, отпив из горлышка водки, проговорил добродушно: «Ты бы поела, Аграфена. Я таки прихватил у матушки Таисии краюшку хлебца да редички. Наша скитская еда. Затащаешь дорогой-то?» «Не хочу!» Старец Кирилл точно не слыхал ответа и аппетитно принялся уписывать свою краюшку. Маленькая бутылочка хранилась в глубоком кармане скитского кафтана, и он прикладывался к ней еще раза два, а потом широко вздохнул, перекрестился, икнул и начал сонно зевать. Аграфена все сидела на нарах, как была в тулупе, и чувствовала, как согревается у ней каждая косточка. Тепло так и разливалось по телу, и опять начал клонить предательский сон. Есть она не хотела, а заснуть боялась. Снять тулуп она тоже не хотела. Точно ее девичья беззащитность в нем была безопаснее. Ее даже прошиб пот. Кирилл спрятал свою суму, еще покрестился и вышел из избушки. На небе уже легла предутренняя отбель, и звезды начали меркнуть. «Кичиги на закате стоят», — проговорил он вслух, разглядывая три звезды на юго-западной стороне неба, — «а ичиги над головой. Скоро ободнеет». Ичиги — созвездие Большой Медведицы. Кичиги — три звезды, которые видны бывают в этой стороне только зимой. С вечера кичиги поднимаются на юго-востоке, а к утру западают на юго-западе. По ним определяют время длинной северной ночи. Вернувшись в избу и подкинув свежих дров, инок Кирилл разостлал на нарах свою шубу и завалился спать. Он сейчас же захрапел, как зарезанный. Аграфена все сидела в своем тулупе и слушала, как у дверей лошадь жует сено. Укладываясь спать, Кирилл задул свечу, и теперь избушку освещал только очаг. Когда догорят дрова, опять будет темно. И Аграфена со страхом думала о том моменте, когда останется в темноте со старцем с глазу на глаз. Пока она подсела к огню и поправляла головешки, она и боялась Кирилла, и еще больше боялась поверить ему, пока он не трогает ее. А все-таки кто его знает, что у него на уме? Когда огонь догорел и дров больше не осталось, Аграфена вышла из избушки. Небо было какое-то белое. Занимался короткий зимний день. Отогревшись в избушке, она улеглась в сани и сейчас же заснула убитым молодым сном, тем сном, который не знает грез. «Эй, вставай, голубушка!» — толкал ее кто-то в бок. Аграфена вскочила. Кругом было темно, и она с удивлением оглядывалась, не понимая, где она и что с ней. Лошадь была запряжена, и старец Кирилл стоял около нее в своем тулупе, совсем готовый в путь. С большим трудом девушка припомнила, где она, и только удивлялась, что кругом темно. «Цельный день проспала, Аграфенушка», — объяснил Кирилл. «А я тебя пожалел будить-то. Больно уж сладко спала. Тоже измаялась. Да и дело твое молодое. Доходил я до чистого болота. Нету нам проезда. Придется повернуть на Талый. Ну да ночное дело. Проедем как-нибудь мимо куренных». Аграфена стояла перед ним точно в тумане и плохо понимала, что он говорит. Неужели она проспала целый день? А старец ее пожалел? Когда она садилась в сани, он молча сунул ей большой ломоть ржаного хлеба. Она действительно страшно хотела есть и теперь повиновалась угощавшему ее Кириллу. За день лошадь совсем отдохнула, и сани бойко полетели обратно к могилке отца Спиридона, а от нее свернули на дорогу к Талому. Небо обложили низкие зимние облака, и опять начал падать мягкий снежок. Это было на руку беглецам. Скоро показался и Талый, то есть свежие пеньки, кучи куренных дров, долготья, и где-то в чаще мелькнул огонек. Старец Кирилл молча добыл откуда-то мужицкую ушастую шапку и велел Аграфене надеть ее. «Да вот возьми рукавицу, да рукавицей рожу и натри», — советовал он. «Нарочно давя сажей ее намазал, и будешь как заправский мужик, кабы нас куренные-то не признали». Аграфена вымазала лицо себе сажей, сняла платок с головы и надела шапку. Она чувствовала теперь искреннюю благодарность к догадливому пустынно-жителю, который вперед запас все, что нужно.